городе. Ямы бетонные, варочные. Разбитую жизнь получите в обмерке подарочной. Парни портят девочек, выбирая через ватку. И после за ручку вместе едут на закладку. В моем доме окна горят манящим светом. И мало что меняется весной, зимой и летом. Сосед все так же на кухне жрет горькую. Потом орет жена, шалава, падла, из-за нее попойка. Потом трясется койка. В моем сердце война, спасать или убить. И сам давно обесценил связующую нить. В моем сердце революция, огонь погрома. Радикально мыслить стало, было сердце огромное. В моей душе тоска, надежда и готовность. Это что жизнь говно для большинства, уже не новость. В моей душе агония, метаюсь как безумие. Мечтаю что-то изменить, и так 5 лет по сумме. В моих глазах усталость, опыт давит томно. Всегда был наглый, времена сейчас не те для скромных. В моих глазах горит надежда, и при этом смежно враждебность, доброта, сочувствие и бешенство. В моей стране пиздец, ребята, плотный. Молодежь беззубая, безумная, но сука модная. Толерасты, либералы, наркоманы в телеке. Выбирай, сынок, по белка или по беленькой. Что мешает нам хранить мир? Хранить мир. Что мешает нам вести войну против войны? Не устраивай торги, а просто прими. И это должен сделать не ты, не он, а мы. Что мешает нам хранить мир? Хранить мир. Что мешает нам вести войну против войны? Не устраивай торги, а просто прими. И это должен сделать не ты, не он, а мы. В моем окне картинка посветлела со временем, но этому никак не поспособствовал великий Кремль. Столько людей, готовых отдаваться без остатка, чтобы дети наши жили славно, спали сладко. В моих стихах благодарность вам, ребята, кто не свернул и не свалил в нору с хвостом поджатым. Кто прет за свое и за своих против течения, все будет хорошо, увидите со временем. В моей движухе реально много здравых, и кто бы что ни говорил, мы по людским понятиям правы. Парни тянутся на движ, спортзалы, прайды. Вот этого мы добивались 8 лет, уже пора бы. Моя идея — объединить всех здравых пацанов. Неважно, мясо, конь, динамик или в него. Работяга, коммерсант, студент, учеба истощенная. Боксер, микс-файтер, Гэри Ви. Время быть сплоченней. Время быть сплоченней. Что мешает нам хранить мир? Хранить мир. Что мешает нам вести войну против войны? Не устраивай торги, а просто прими. И это должен сделать не ты, не он, а мы. Что мешает нам хранить мир? Хранить мир. Что мешает нам вести войну против войны? Не устраивай торги, а просто прими. И это должен сделать не ты, не он, а мы. Что мешает нам хранить мир? Хранить мир. Что мешает нам вести войну против войны? Не устраивай торги, а просто прими. И это должен сделать не ты, не он, а мы. Что мешает нам хранить мир? Хранить мир. Что мешает нам вести войну против войны? Не устраивай торги, а просто прими. И это должен сделать не ты, не он, а мы.